Весь следующий день Аскифьорд говорил только об одном, что мечи из дикого железа будет ковать сам тролль из Дымной горы. Близнецов осаждали вопросами, так что Сёльви и Слагви сбежали из Аскигорда домой. Но и тут с самого утра их ожидало нашествие любопытных соседей. После полудня явилась даже Эрингерда, дочь Кольбейна. За прошедшие два дня она впервые решилась выбраться из усадьбы. Услышав о возвращении Гельда, Эрингерда вдруг почувствовала себя такой обессиленной, что села на первый попавшийся бочонок. Все эти три месяца, три темных, пустых, бесконечно однообразных зимних месяца, она ждала его, пытаясь убедить себя, что вовсе не ждет. Кто он такой, чтобы она его ждала? Боги ясно указали, что им не по пути. Пролитая кровь — не лучшее предзнаменование для любви. Она избежала бесчестья только чудом. Она обязана своим спасением Гельду, но и опасностью она обязана ему же. За три месяца Эрингерда так и не разобралась, кто из них двоих виноват в том злосчастном происшествии. Но она была не из тех, кто любит брать вину на себя. Гельд пытался прыгнуть выше головы, получить то, что ему не положено. Значит, он и виноват. Все это Эрингерда часто повторяла себе и думала, что совсем успокоилась. Пусть он возвращается, когда хочет. Она на него и не взглянет. Или пусть не возвращается вовсе. Но когда на дороге от берега закричали, что по фьорду идет рогатая свинья, у Эрингерды внезапно закружилась голова, и сердце забилось часто-часто. Он опять здесь. Конечно, им лучше не видеться. Незачем. Не надо испытывать терпение богов. Но вопреки всем решениям и зарокам, Эрингерде хотелось увидеть Гельда. Просто увидеть. После такого путешествия он, должно быть, изменился, гордится или нет. А так или иначе им увидеться придется. Не может же она отсиживаться дома. Это как раз вызовет подозрение, поэтому ей придется пойти на пир, который конунг наверняка устроит, и сидеть там, как ни в чем не бывало. Да, но на этом пиру все будут глазеть на Гельда и заметят, что он смотрит на нее. Эрингерда чувствовала себя чересчур взволнованной и не слишком верила, что сумеет сохранить приличную невозмутимость. Любопытство боролось в душе Эрингерды с благоразумием и уступало. Ее нрав имел счастливую особенность. Какие бы сильные желания ее ни мучили, в ней всегда сохранялась способность поступить не как хочется, а как надо. Точно невидимая, но твердая рука Дисы-охранительницы держала и направляла ее. И Эрингерда осталась дома с матерью, когда все побежали встречать корабль. Потом она с жадностью ловила каждое слово Кольбейна и Асвальда, но задавать вопросов не смела. А принесенные вести были так хороши, что сердце в ней пело от радости, будто Гельд привез какой-то невидимый подарок ей самой. Значит, ему удалось. Он совершил настоящий подвиг, о котором еще долго будут рассказывать. И сам Торбранд Конунг сказал, что человек, способный на такие дела, не может быть низкого происхождения. Значит, осенью она потеряла голову не из-за пустого болтуна. Но что же ей теперь делать? Не смея встретиться с самим Гельдом, Эрингерда хотела увидеть хотя бы его добычу. Как хорошо, что дикое железо перевезли к Стуре Одду, и ей можно пойти туда, не боясь наткнуться на Гельда. Ей хотелось взглянуть на корабль, на котором он плавал, и который спас его от гибели в буре. Хотелось даже притронуться к веслу, за которым он сидел. Можно будет попросить близнецов. Если они дома, они охотно все ей покажут. Близнецы и правда обрадовались Эрингерде. Дочь Кольбейна Ярла и невеста Конунга своим приходом делала честь любому дому, но Сёльви и Слагви радовались просто потому, что их радовал всякий добрый человек. «Еще раньше у нас был Стейнар Хёльц из Бьорном», — весело рассказывали они, ведя гостью в клеть, где было сложено железо. «Вот он огорчится, что не пришел попозже и не застал тебя». Эрингерда почти не слушала их. Слагви оставил дверь клети широко раскрытой, чтобы туда проникал дневной свет. И ее взгляду представились бесчисленные железные крицы. Маленькие, меньше обычных, но толще, похожие не на хлебные караваи, а на обрубки древесного ствола. Даже на взгляд они казались плотнее и жестче привычных. Они были как камни, но камни живые. При взгляде на них пробирала дрожь, мерещилось присутствие скрытой, недоброй силы. Казалось, они сами из-под тишка наблюдают за людьми крошечными злыми глазками, но вовремя успевают зажмуриться, чтобы не встретиться взглядом. Ни за что на свете она не осталась бы с этим железом одна. «А они не укусят?» — с притворным испугом спросила Эрингерда, опасливо подбирая подол платья. «Ам!» — Слагви грозно щелкнул зубами. «Смотри!» — Сёльви протянул руку к крице, точно это был дикий зверь. «Не кусаются!» Эрингерда смотрела, как будто перед ней лежали легендарные сокровища дракона Фафнера. Значит, вот это железо годами собирала та женщина, бывшая Кюна Квиттов, Далла из рода Лерингов. Собирала, чтобы выковать оружие против фьялей, и отдала ему, Гельду, на мечи против квиттов. Отдала за золотое обручье, шелк, еще какие-то товары. Говорят, вышло не так уж дорого. И еще говорят. Эрингерда с досадой вспомнила рассказ отца. Все, кто слушал Гельда, потом перемигивались и посмеивались. Ходили намеки, что Гельд расплатился за железо не только товарами. Эрингерде было неприятно и досадно думать об этом. Она гнала прочь недостойные мысли, но они упрямо возвращались. При виде железа они обсели ее целым роем, будто крицы служили неоспоримым доказательством. Конечно, он видный парень, а Далла так долго жила в глуши, что... А он и рад. Все они рады. «А вы когда-нибудь видели ее, эту женщину, Даллу?» Эрингерда оторвала взгляд от железа и поочередно посмотрела на близнецов. «Да», — в один голос ответили они. «Давно, пока еще Стюрмер Конунг был жив», — добавил Сёльви. «Года 3 назад». «Она хороша собой?» — осторожно спросила Эрингерда, надеясь, что в ее вопросе не услышат ничего, кроме обычного женского любопытства. «Как сказать?» — Сёльви пожал плечами. «Нам она не слишком понравилась. Мы считаем, что самые красивые девушки у нас в Аскефьорде», — весело прибавил Слагви и слегка подтолкнул Эрингерду. «Кто видел тебя, тому какие-то там жены чужих конунгов не слишком понравятся». Приятное заявление, но сейчас Эрингерда нуждалась не в похвалах своей красоте. «Нет, но какая она? Она высока, стройна. Какое у нее лицо?» «Ростом она примерно с Сальвейк, но в остальном не стоит и ее пятки. Личко у нее такое». Слагви состроил умильно дурашливую рожу и обвел пальцем вокруг собственного лица, уверенный, что нарисовал точный и выразительный образ. Эрингерда невольно засмеялась. Ей было приятно, что мужчины не сочли Даллу особо привлекательной. «Зато одевалась она роскошно», — прибавил более наблюдательный Сёльви. «Помню, в гриднице она сразу бросалась в глаза. То зеленое платье, то красное, и столько золота, будто это Стюрмер Конунг ограбил Фафнера. Понятно, что 3 года спустя она за цветные тряпки отдала все, что имела. Хотя перед кем ей там красоваться? Перед горными троллями разве что». Эрингерда улыбнулась. Очень даже умные слова. Глядя в веселые и непринужденные лица близнецов, она поверила, что ничего особенного у Гельда с той женщиной не было. Конечно, каждый, кто привык жить в богатстве, будет по нему скучать. И с превеликой радостью отдаст какое-то там железо за цветные платья. Это Эрингерда легко понимала по себе и почти успокоилась. А люди и рады болтать языками и видеть любовные связи там, где ими и не пахнет. Ну а все же. Во-первых, Гельд наверняка убедился, что она, Эрингерда, гораздо лучше всех прочих. А во-вторых, ее самолюбие приятно щекотало мысль, что ее любит человек, которого любила вдова Конунга. Любовь такой знатной женщины как-то поднимала Гельда в сознании Эрингерды и делала ее собственное чувство к нему не таким нелепым и бесправным. И тут же она сама себя одернула. А ей-то, собственно, какое дело? Было, не было. Да пусть он там любил хоть весь Квитинг, ей-то что? И все же, уходя, Эрингерда невольно оглядывалась на железные крицы, точно надеялась по их виду узнать что-нибудь еще. Потом близнецы повели ее посмотреть корабль. Рогатая свинья со снятой мачтой стояла в корабельном сарае и сохла перед починкой. Приподнятая на деревянных катках, она выглядела еще внушительнее обычного, хотя и кренилась слегка на один бок. Когда двери сарая раскрылись и внутрь проник дневной свет, лучи заиграли на деревянной морде штевня, и казалось, что свинья ухмыляется. Эрингерда изумленно ахнула. Близнецы дружно засмеялись. «Ты видела? Видела?» — наперебой кричали они. «Она смеется! Она всегда так делает, когда кто-то приходит. Она тут скучает одна, вот и радуется, когда приходят гости. А можно к ней подняться?» Близнецы подняли Эрингерду на корабль, и она села на скамью возле переднего весла. А свинья не обидится. Она не то что всякие змеи, орлы и волки. Она все понимает. Без мачты, без весел, наклоненный и застывший корабль походил на спящего человека. Одно тело без души, ушедшей в странствие. Душа корабля осталась в море, в ветрах, что наполняли его парус и делали крылом дракона. Но и сейчас в каждой доске сохранилось что-то от жизни похода. Запах морской воды, дыма, еще что-то неуловимое, след тех мыслей, чувств, действий людей, которым корабль совсем недавно был свидетелем. Сальвейк хорошо умела различать эти скрытые следы человека на вещах, и Эрингерда, наслушавшись ее, начинала видеть или воображать что-то подобное. Наверное, Гельд сидел здесь. Эрингерда незаметно провела ладонью по прохладному дереву скамьи. Точно надеялась, что та ей что-то скажет в ответ. И тут же ей показалось, что Гельд сидит рядом. То трепетное, теплое волнение, которое она и раньше испытывала возле него, мгновенно накрыло и наполнило гордую красавицу. Да, это его место. Здесь он сидел, думая о своем трудном деле и о ней, которая послужила всему причиной. Неужели он рассчитывал на награду от нее? Почему бы и нет? Теперь он прославился, Конунг примет его в дружину и... Сердце часто и горячо забилось. Душа летела в какие-то пленительные и сладкие дали, где они будут вместе. Нет, нет. Эрингерда затрясла головой, вразумляя саму себя. Слишком далеко она заплыла с ненадежным ветром мечтаний. Даже будучи хирдманом Торбранда Конунга, Гельд останется безродным подкидышем. Да, теперь у него есть заслуги. Но разве они сравнятся с заслугами самого Конунга или хотя бы ее брата Асвальда? А она по-прежнему остается невестой Конунга. Соверши, Гельд, хоть все подвиги Сигурда, убийцы Фафнера, это ничего не изменит. Близнецы тем временем спрыгнули на землю и заспорили, обсуждая какую-то из досок обшивки и увлеченно стуча по дереву. Эрингерда хотела встать и подойти ближе к штевню, но тут у раскрытых дверей сарая послышался голос Сальвейк. «Ну, я же тебе говорила!» «Оба они здесь, возле своей ненаглядной свинки. Уже соскучились. Эй, родичи!» «Да я и сам соскучился», — ответил ей голос мужчины. «Здравствуй, свинушечка! Красавица ты моя!» Эрингерда застыла на скамье, вцепившись обеими руками в край. За 3 месяца она позабыла этот голос, но сейчас узнала. Он показался ей немного другим, но таким близким и желанным, что она совсем растерялась от волнения. Встать или остаться сидеть? Может быть, он ее не заметит? Что она ему скажет? Как посмотрит на него после того, как 3 дня его избегала? Он сразу поймет, что она пришла к кораблю ради него. Какой стыд! И тут же ей так нестерпимо захотелось скорее увидеть его, что она едва не вскочила. А Гельд тем временем поздоровался с близнецами, прошелся вдоль борта и вдруг вскочил на корабль. И сразу увидел Эрингерду, сидящую под штевнем. Сначала он чуть не принял ее за видение. Со времени своего возвращения он из обрывков разговоров уловил, что Эрингерда, дочь Кальбейна, не умерла, не вышла замуж и никуда не уехала. Она здесь, в Аскифьорде. И то, что она не показывается в усадьбе Конунга, означает, что она не хочет видеть его, Гельда. Не собираясь навязываться, он не искал встреч, даже не пошел в гости к Асвальду, хотя это было бы вполне уместно. И вдруг она возникла перед ним, на рогатой свинье, в полумраке корабельного сарая. Это морок, не иначе. Они застыли, глядя друг на друга. Эрингерда опомнилась первой и негромко фыркнула от смеха. Уж очень забавно показалась ей эта нежданная встреча, их изумленно недоверчивые лица. Она пыталась сдержаться, но не могла. Душевное напряжение и волнение требовали выхода. Ее лицо подрагивало, она кусала нижнюю губу изнутри, но все же, наконец, залилась смехом. Видя это, Гельд засмеялся тоже. Что бы там ни было, она не слишком огорчена этим свиданием. Сразу все показалось легко. Все преграды растаяли. Смех смыл без следа все сомнения. Осталась только чистая радость встречи. Захотелось протянуть руки и привлечь ее к себе. Гельд взял Эрингерду за руку, и она не отняла ее, позволила ему поднять себя со скамьи. Над бортом появились головы близнецов, тоже смеявшихся. «Вот так подарок, да, Гельд?» — приговаривали они. «Мы тебе нарочно не сказали. Ты не ждал, что на нашей свинье скрывается такая прекрасная всадница? Не хуже самой Фрейи, да?» «Вот у него и спроси, какая из себя это Далла», — посоветовал Эрингерде Слагви. «Он-то с ней недавно виделся». Эрингерда ахнула, покраснела и хотела отнять руку. Она никак не ждала, что близнецы выдадут ее расспросы. Но Гельд не выпустил ее руки. Глянул на нее сначала удивленно, а потом весело. «Так значит, ты спрашивала о Далле?» Ему это сразу сказало очень многое. «Ничего подобного!» Отчаянно отказывалась Эрингерда, не в силах подавить смех и даже не надеясь, что он ей поверит. «И не думала даже!» Гельд улыбнулся, многозначительно глядя на нее. Он был так обрадован, что Эрингерда не жалела о своем разоблачении. «Пусть знает!» Сняв ее с корабля, Гельд не сразу убрал руки. Эрингерда тоже задержала ладони на его плечах, и ей было так приятно прикасаться к нему, смотреть ему в лицо и чувствовать его рядом с собой, что больше она ни о чем не думала. Ни о Далле, ни о Торбранде Конунге, ни о своих благоразумных решениях. Все растаяло, улетело за пределы несущественного, вся она была полна лишь горячим трепетом и ликованием. Как могла она воображать, что забыла или когда-нибудь забудет его? «Я люблю тебя. Люблю!» — восторженно твердила она в мыслях, глядя в глаза Гельду и ясно видя в них такой же ответ. И это сознание взаимной любви делало ее сильной, смелой, уверенной и даже гордой. Она как будто выросла. Мерещилось, что они с Гельдом стоят над Аскифьордом, поднимаясь головами к самым облакам, как 2 новых мировых ясеня. Хорошо, что дальнейшую беседу с близнецами взял на себя Гельд. Сама Эрингерда не могла вымолвить ни единого слова к месту, и только смеялась, когда смеялись другие. Чистосердечные близнецы, не стремившиеся разгадывать тайны чужих душ, опасности не представляли. А Сальвейк смотрела на нее так сочувственно, что Эрингерда не сомневалась. Дочка Стури Отда все понимает. Но это не Орм-великан, которого в конце концов великаны взяли вполне по заслугам. Сальвейк будет молчать, ее даже не надо просить об этом. И сейчас, сидя рядом с Гельдом на скамье в доме Стуриодда, Эрингерда просто была счастлива и ни о чем другом не хотела думать. Здесь не находилось места конунгам, дружинам, походам, древним родам и родовым преданиям. Здесь имело значение только одно. Они любят друг друга, и им хорошо вместе. С хозяевами они попрощались одновременно, потому что Гельд, как человек учтивый, должен был проводить дочь Кальбейна Ярла до дома. Поначалу они шли молча, наслаждаясь каждым шагом от того, что они наконец-то вместе и наедине. Близость друг друга для них обоих сделала мир таким ярким и наполненным, что к этому ощущению требовалось заново привыкнуть. Потом тропинка втянулась с открытого прибрежного пространства в густой сосняк. Здесь Гельд остановился, повернулся к Эрингерде и взял ее за обе руки. Она улыбнулась ему, желая этим сказать сразу все, что переполняло ее сейчас. За это утро она пережила так много, что никакие слова не могли этого вместить. «Значит, тебя беспокоило, не слишком ли хороша собой Далла, дочь Бергтора?» Улыбаясь, поддразнил ее Гельд. «И от беспокойства ты даже не пришла взглянуть на меня? Я ведь почти подумал, что ты умерла». «А зачем мне бежать смотреть на тебя?» Также ответила Эрингерда. «Ты ведь теперь такой великий герой, что молва о твоих подвигах опережает тебя самого». «Да уж, я слышала, что ты здорово одурачил вдову Стюрмера. Бедная женщина. Она, как видно, так соскучилась в глуши, что...» «Нет», — Гельд прервал ее, догадываясь, что она хочет сказать. «Не она соскучилась настолько, что ей сгодился даже торговец, а я стал таким великим героем, что достоин любви даже вдовы Конунга». «Так это правда!» Эрингерда вырвала руки и отступила. «Зачем же ты тогда ее покинул?» «Потому что я люблю вовсе не ее!» Гельд крепко взял Эрингерду за локти и опять подтянул к себе. «Я сделал все, чтобы поскорее вернуться к тебе. И вернуться так, чтобы ты больше никогда не боялась смотреть на меня. Ты зря не пришла тогда на пир. На том месте, где конунг меня посадил, ты могла бы на меня смотреть без ущерба для твоего достоинства». «Да ты вроде как сердишься!» В притворном изумлении Эрингерда вскинула брови. «Вроде как да», — подтвердил Гельд. «Ты не пришла, и получилось, что я вроде как зря старался. Знаешь, как обидно. Я все это сделал для тебя. Мне самому вовсе не нужно сидеть так близко к конунгу». «И очень зря», — с вызовом сказала Эрингерда. Эти слова раздосадовали ее даже больше, чем упоминание о Далле. Никто, конечно, всерьез не упрекнет мужчину в том, что он нравится женщинам. Но зачем он опять напоминает ей о низменности своего воспитания? Как будто нарочно хочет испортить ей радость встречи. Эрингерда знала, что это не так, и очень хотела вразумить его. «Я надеялась, ты хотя бы теперь чему-то научился», — продолжала она. «Мужчина должен желать чести, а не ради женщины. Мой брат ради чести отказывается от той, которую любит. Он любит Сальвейк, а женится на твоей Борглинде. Он молчит, но я-то знаю, что ему тяжело. Вот как должен поступать высокородный человек». «Так я и не зову себя высокородным», — ответил Гельд, стараясь сдержать досаду. «При чем тут вообще Асфальт? Кажется, они уже 10 раз говорили об этом. Зачем она начинает все сначала?» «Я сделал все, что должен, и не меньше, чем сумел бы хоть сам кон сын Ярла. Даже конунг остался доволен. Чего же ты-то еще хочешь? Чтобы я переродился? Это не ко мне, это к Хеймдалю. 25 лет я был вполне счастлив на своем месте. Если теперь я захотел взобраться на веточку повыше, то только для того, чтобы дотянуться до тебя. Понимаешь ты это или нет?» Гельд сильнее сжал ее локти и даже слегка тряхнул для убедительности. Его лицо теперь стало таким суровым, что Эрингерда слегка испугалась. «Да, да!» — зашептала она, чтобы его успокоить. «Пусть для меня!» Но теперь-то ты можешь занять веточку повыше. Ведь конунг подтвердил, что берет тебя в дружину». Гельд кивнул. «А ты уверена, что это нужно?» — спросил он. «Как?» Эрингерда удивленно раскрыла глаза. «Я? Это ты должен быть уверен? Ведь у тебя есть такая возможность. Ты можешь подняться гораздо выше. Так как же этим не воспользоваться? Ты смел, не глуп, ты умеешь нравиться людям». Она опустила глаза и ласково погладила круглую застежку его плаща. Точно ее-то и хотела смягчить этими похвалами. «Тебя ждет такая честь, такое счастье!» «Мое счастье гораздо ближе, и конунг тут ни при чем!» шептал Гельд в ответ, ближе привлекая ее к себе и касаясь губами ее виска. Все разговоры о чести и славе сейчас казались совсем посторонними. «Скажи мне, ты любишь меня?» Эрингерда тревожно вздохнула, не зная, на что решиться. Сознание того, что они говорят о разных вещах, мешало ей дать волю чувству, но и оттолкнуть Гельда не хватало сил. Ей было слишком хорошо с ним. Пусть так. Иные родятся с сознанием чести и жаждой славы, а иные, может быть, приобретут их через другое, через любовь. Он потом все поймет. Как-нибудь все уладится. Все ведь так или иначе улаживается когда-нибудь. «Пусти меня!» — умоляюще шептала она, ласково поглаживая его плечи, будто пыталась этим смягчить расставание. «Вдруг опять увидит кто? Я не хочу, чтобы ты убил кого-нибудь еще!» Она вдруг сообразила, что нынешние мгновения ничем не отличаются от тех у поминального дракона. «И на другой раз может попасться Кари Ярл. Пойдем отсюда!» Она хотела освободиться, но Гельд не пустил ее. «Да, это не лучший выход — обниматься в укромных местах. Скажи мне, чтобы я знал, не зря ли возился с этим железом. Ты любишь меня?» «Да, да!» — шепнула Эрингерда, торопясь покончить с этим. Гельд глубоко вздохнул и прижал ее к груди. И она обняла его за шею, забыв, что хотела отойти. Он всегда знал, что так будет. Что все эти глупости кончатся и пройдут, потому что она любит его. Все остальное неважно. Вся эта дрянь, кровь Орма и железо Даллы исчезли позади и больше не имеют силы мешать их счастью. «А Сальвейк никому не скажет», — шептала Эрингерда, больше не уворачиваясь от его поцелуев. «Она понимает».